Глава 22. И снова Болотов что-то учудил. Зубов так и замер с поднятой рукой, словно хотел еще раз постучаться. «В каком смысле нельзя?» — гаркнул он. «Болотов, открывайте немедленно! Что вообще происходит? Что вы там делаете?» За дверью послышалось какое-то сопение, а затем дверь все-таки открылась, демонстрируя нам странную картину. Одна из коек пациенток была отгорожена ширмой, которую обычно ставили для каких-либо медицинских манипуляций, а возле двери стоял Болотов, рядом с которым была стойка с клизмой. Зубов выпучил глаза и несколько секунд просто молча осматривал всю эту картину, явно сдерживая, чтобы не наорать на своего интерна при пациенте. «На выход!» — выдохнул он. «Сейчас же!» Он первым развернулся и вышел из палаты. Болотов посеменил за ним. «А что, очистительная терапия отменяется?» — выглянула из-за ширмы пациентка. «Доктор сказал, что только очищая организм от всех шлаков, можно добиться выздоровления». «Пока что откладывается», — ответил я, чтобы хоть что-то сказать, и не опускать при этом своего коллегу, который, кажется, совсем из ума выжил. «Этот метод доктор сейчас обсудит с заведующим отделением. Скорее всего, от него придется отказаться». «Жаль. По-моему, отличный метод лечения», — заявила другая пациентка. «Всем известно, что в кишечнике накапливается негативная энергия, которая и является причиной всех болезней. Доктор нам все объяснил». А неплохо он успел тут всем мозги запудрить. Еще чуть-чуть, и я сам начну верить во весь этот бред. До этого не дойдет, конечно, но... Говорят они все очень уверенно. Я проигнорировал это высказывание, снова коротко объяснил ситуацию с пропавшими вещами и раздал женщинам украденное. Закончил с остальными палатами и вернулся в ординаторскую. Картина передо мной снова предстала странная, хотя пора бы уже привыкнуть, что она редко бывает другой. В ординаторской друг напротив друга сидели Зубов и Болотов. Рядом с Зубовым на диване сидел Терентьев, держа в руках стакан воды. А возле холодильника невозмутимо стоял Никита, попивая чай. «О, Костя!» — как ни в чем не бывало, воскликнул последний. «Проходи, тут, как обычно, очень интересно». Остальные присутствующие промолчали, продолжая смотреть друг на друга. «Что происходит?» — подойдя к Никите, поинтересовался я. «Ну, Болотов что-то учудил, и на этот раз что-то мощное», — пожал плечами терапевт. Зубов притащил его сюда, усадил, и теперь молчит уже минут 10. И Болотов молчит, не решается первым начать. «Это я вижу», — усмехнулся я. «То есть даже никакого разговора не было?» «Не, Зубов пытается успокоиться», — ответил Никита. «Чтобы не прибить своего интерна». Что-то сильно он на этот раз разозлился. А Терентьева я позвал, чтобы его успокоил, если что. Сильно же Зубова достали выходки Болотова, раз он в такой транс впал. Хотя тот и сам виноват. Лечить болезни через клизмы и очищение кишечника — это надо было додуматься. Системную красную волчанку так лечить, ага. «Итак», — выдохнув, произнес наконец наставник. «Болотов, вы идиот?» «Михаил Анатольевич, я сейчас все объясню», — торопливо ответил Женя. «Мишутка, водички вот попей», — Терентьев протянул Зубову стакан. «Спокойно. Тебе уже нельзя так нервничать. Тебе уже не 20 лет. Здоровье уже не то». Зубов взял стакан и осушил его большими глотками. Ух, и напряженная обстановка тут. «Болотов», — повторил наставник, — «вы идиот? Я читал одну статью, там говорилось о пользе промывания кишечника», — трясущимися руками, поправив очки, ответил Евгений. «Хуже от этого пациентам не будет. Попробовать же можно». «Вы идиот, Болотов!» В третий раз Зубов произнес это даже не вопросительным тоном. «Значит так. С этого момента к вам будет особое отношение. Ни одного назначения вы не будете делать сами. Все согласуйте со мной. Даже если К-программу хотите назначить, согласуйте со мной. Вам понятно?» Болотов торопливо закивал, дрожа как осенний лист. «Еще хоть один залет, хоть одна подобная выходка, и для вас интернатура окончится», — добавил Зубов. «Вам понятно?» «Я понял, Михаил Анатольевич», — дрожащим голосом ответил интерн. «Старая калоша, «Идем к тебе в кабинет, я в печали», — добавил Зубов. «Будешь меня халить или лелеять и успокаивать, как будто роды у меня, а не у твоих пациенток». Наставник встал с дивана и покинул ординаторскую. Терентьев побежал за ним. Болотов шумно выдохнул и вытер рукой проступивший пот. «Пронесло», — проговорил он. «Думал, уволит». «Еще один такой залет точно уволит», — усмехнулся Никита. «Так что не расслабляйся. Иди работай». Да уж, когда Зубов просто орет, это выглядит не так угрожающе, чем его молчание. Надеюсь, это будет хорошим уроком для Болотова, чтобы тот перестал творить все эти странные вещи. Дождавшись, когда Никита и Болотов уйдут, я решил переброситься парой слов с Клочком. «Как разведка?» — шепотом спросил я. «Ничего интересного», — пискнул тот. «За Шуклиным следил, но тот ведет себя, как обычный Шуклин. Сейчас хочу проверить, что там Соколов. Ну, задержался. Уж больно интересно тут все развернулось». «Давай, нам нужны новые сведения», — кивнул я. «А я пойду еще поработаю». Настроение у Шуклина снова было поганое. Разумеется, ему вручили самого непонятного пациента со всего отделения. Суставы болят у этого Григорьева. Да почем вообще Шуклину знать, из-за чего они болят? Павел понятия не имел, какие нужно назначить анализы, и уж тем более, какой выставить предварительный диагноз. Очередного дежурства не избежать, как обычно. Хотя в клинике получше, чем дома, где приходится выслушивать, какой он позор семьи. Кое-как сделав несколько назначений, Павел отнес направление и отправился в свою каморку, где можно было подремать. Что толку-то стараться? «Пашка, ты где?» — вдруг окликнул его кто-то в коридоре. Шуклин развернулся и увидел графа Прудникова, старого друга семьи Шуклиных. «Здравствуйте, дядя Гриша», — кивнул он. «Вы тут лечитесь?» «Ага, что-то подкосило мое здоровье», — кивнул тот. «Пойдем хоть присядем, поговорим. 100 лет тебя не видел. Как отец, как сам». «Отлично. Теперь еще и поспать не дали. Придется поддерживать эту скучную беседу. Не выкрутишься, что работы много. Графа Прудникова этим и обидеть можно». «Да все хорошо», — усевшись на диван в холле, ответил Шуклин. «Отец работает в совете, а я вот прохожу интернатуру». «Отец твой поди пристроил», — лукаво улыбнулся Прудников. «А самому хоть нравится?» «Вот он приставучий». «Нравится», — уклончиво ответил Шуклин. «Хочу место в клинике получить, но конкуренты больно сильные». «Так что ж за помощью не обратился?» — удивился тот. «Мы с твоим отцом давние друзья. Ты для меня как сын второй практически. Давай подсоблю тебе, раз уж так хочешь врачом работать. Благое дело». А вот это уже интересное предложение. Павел приободрился и заинтересованно взглянул на Прудникова. «А как подсобить дядя Гриша?» — поинтересовался он. «Устраним твоих конкурентов самым проверенным способом», — широко улыбнулся Прудников. «Нароем на них компромат. Ты же знаешь, мои люди грязь даже в свежевыпавшем снеге найдут». Граф Прудников владел каким-то строительным бизнесом. Шуклин никогда не вникал, каким именно. Отец его никогда Прудникова не любил, считал бесчестным и лживым человеком. Но в глаза, разумеется, всегда улыбался и вел себя очень дружелюбно. Сам отец Шуклина никогда бы не пошел даже на самое мизерное преступление в своих целях. «Жить нужно честно, сын. Если нужны деньги, много работай, сын. Даже если жить по таким принципам, то это повеситься можно». «Сможете нарыть компромат на моих конкурентов?» — уточнил Шуклин. «А что я за это должен буду?» «Да перестань, я же тебе по дружбе помогаю», — ответил тот. «Нарою на них такой грязи, что всех сразу пинком под зад выгонят. Останешься тут один, как король». «Было бы здорово, дядя Гриша», — обрадовался Павел. «Помогите, пожалуйста». «Все сделаем в лучшем виде», — подмигнул ему Прудников. «Давай мне на листочке напиши все их данные, все, что знаешь, а мои люди этим займутся». Вот и настал черед Шуклина играть по его правилам. Еще посмотрим, кто в итоге окажется в дураках. И Шуклин торопливо принялся за список. Остаток дня прошел без приключений. Заполнил все дневники, отчитался перед Зубовым и отправился домой. Предстояло придумать план, как разобраться с моей главной на этот момент проблемой — Павлом Андреевичем и его клубом запрещенных зелий. «Хозяин, Я сегодня ничего не смог выяснить», — вздохнул Клочок, когда мы оказались дома. «Соколов тоже вел себя как обычно. Никаких разговоров подозрительных не вел. С Шуклиным они, похоже, и вовсе поругались. Может, все успокоились, и теперь не будет никаких подстав?» «Ага, если это произойдет, то ты сразу же обратно станешь котом», — усмехнулся я. «Нет, просто временное затишье. Соколов еще не успел придумать новый план после его неудачи с полицейскими. А Шуклин вообще только вышел, дай ему хоть освоиться. Проявят себя они обязательно, думаю, довольно скоро. Хорошо бы к этому времени разобраться с другими проблемами». «Что насчет того старика и запрещенных зелий?» — спросил Клочок. «У меня, кстати, появился план». «Ну, расскажи», — улыбнулся я. «Что ты там придумал?» «В общем...» — деловито уселся на диван крыс. «Наверняка твой предшественник заключал с ними что-то типа договора, и это их главная улика. Я ее украду, улики нет, преступления нет. Как тебе?» Крыс выглядел очень довольным своим планом, даже жаль было его разочаровывать. «Не получится», — со вздохом ответил я. «Как минимум найдутся несколько свидетелей того, что я торговал этими зельями. Одной бумажкой все дела не исправить, надо действовать жестче». «Хозяин, ты хочешь стереть им память?» — вдруг удивленно пискнул Клочок. Я с удивлением на него уставился. Именно эта мысль и была у меня в голове, хоть я и не успел ее озвучить. «Ты сейчас смог прочитать мои мысли?» — спросил я. «Кажется, да», — кивнул крыс. «Помнишь, раньше мы с тобой и не такое могли». «Это правда. В прошлой жизни уровень моих отношений с фамильяром, тогда еще котом, был максимальный. В этом же мире предстояло еще много работы, чтобы достичь подобного». «Значит, движемся в правильную сторону», — усмехнулся я. «Только не злоупотребляй этим, как 2000 лет назад, а то в клетку посажу». «Больно надо», — показал язык крыс. «А как именно мы сотрем им память, хозяин?» «Как бы иронично это ни звучало, с помощью запрещенного зелья», — ответил я. «Зелье стирания памяти. Осталось только его приготовить за эти дни. Будем бороться с ячейкой запретных зелий их же оружием. Насколько я знаю, пары у этого зелья обладают той же способностью, что и сама жидкость. Клочку будет достаточно проползти в их логово, разбить там склянку, а самому тут же убежать. Я добавлю в зелье свои волосы, и они забудут все, что связано со мной. Единственное «но» — крысу придется быть очень осторожным. Если он умудрится тоже вдохнуть зелье, то и сам меня забудет. А без связи с хозяином он сразу же превратится в самую обычную крысу. Искать потом его придется очень долго, чтобы все восстановить. Хотя надо на него на всякий случай маячок поставить. Такие продаются в зоомагазинах, чтобы следить за котами и собаками на прогулках». «Как мы его приготовим?» — поинтересовался Клочок. «Мы же не знаем рецепта». 2000 лет назад знали», — подмигнул я. «Осталось только найти в городе нужные ингредиенты». Я был не сторонником алхимии в своей прошлой жизни, однако все равно приходилось иметь дело с разного рода зельями, поэтому зелье забывчивости — это для меня пустяк. Проблема только в его компонентах, ведь если покупать их в одном алхимическом магазине, продавец сразу же заподозрит неладное, поэтому придется обойти несколько подходящих лавок. Мы с крысом собрались и отправились за покупками. Споры грибов-мухоморов, перо птицы-буревестника, цветы амарелиса, воды из реки Леты, специальные кристаллы. В каждом магазине мы брали по одному ингредиенту, чтобы не вызвать подозрений. В итоге поход растянулся, и домой вернулись мы уже к полуночи. «Варить придется тебе», — сообщил я крысу. «Мне завтра на работу, а оно варится 27 часов без перерыва. Справишься?» «Конечно, хозяин», — пискнул Клочок. «Я лучший зельеварильщик, практически как профессор Снег». «Какой еще профессор Снег?» — переспросил я. «Темнота, хозяин», — махнул рукой крыс. «Рецепт только напиши, мои воспоминания сохранились не так хорошо, как твои, а мысли твои читать я пока могу плохо». Я расписал ему рецепт, разложил ингредиенты, добавив клочок своих волос, и Клочок принялся за дело. Утром я оставил крыса корпеть над кастрюлей и отправился в клинику. Другой посуды не нашлось, хотя, признаюсь, изготовление запрещенного зелья в условиях современной квартиры выглядело довольно забавно. Ни котлов, ни склянок, ни костра. Плита и кастрюля — вот залог хорошего зелья. В ординаторской уже собрались Никита, Соколов, Болотов и Шуклин. Не хватало только Лены. Интерны неловко толпились по всей комнате, потому что диван был занят лежащим на нем Зубовым. «Доброе утро», — поздоровался я. «Что-то случилось?» «Михаил Анатольевич сегодня что-то хандрит», — ответил мне Никита. «Ваш Болотов его доконал, видимо. Или Терентьев перестарался со своей помощью, и Михаил Анатольевич теперь никак похмелья не уберет». «Нет у меня похмелья», — буркнул наставник. «Настроения просто нет. У каждого задание есть, по целой палате. Боткин, вашу палату еще положили новенького, Гончарова. Займитесь им. А меня не трогайте». Даже непривычно как-то без его обычных шуток. Все кивнули и разошлись по отделению. В палате я первым делом опросил всех пациентов, осмотрел их, отправил кого надо на дополнительные анализы, а затем приступил к Гончарову. «Доброе утро», — кивнул я пациенту. «Я ваш лечащий врач Константин Алексеевич. На что жалуетесь?» «Здравствуйте, доктор!» Пациент прервался из-за приступа кашля. Итак, сразу первый симптом — кашель. Судя по звукам, влажный, значит, отходит мокрота. «Давно кашель появился?» — спросил я. «Неделю как!» — откашлившись, ответил Гончаров. «Ходил в поликлинику, что-то им какой-то показатель там не понравился. На палец в штуку надевали, и что-то низкое показалось им. И отправили в клинику». Я догадался, о каком показателе он говорит. Он называется сатурация, обогащение крови кислородом. Низкие показатели, ниже 90%, считаются основанием для госпитализации. «А рентген не делали в поликлинике?» — уточнил я. «Нет, у них там с аппаратом что-то», — махнул он рукой. «Сказали, мол, и тут сделают. Вообще, частенько я в последнее время болею. Это уже четвертый раз за год. До этого на смены рабочие не выпадало, так что дома сидел, лечился. А в этот раз как посреди вахты и прихватило. Дышать трудно, в груди тяжело и кашель этот. Отправили домой, иди, мол, в поликлинику». «А кем работаете?» — задал я следующий вопрос. «Так шахтер я», — пожал он плечами. «А это важно?» «Еще как. Забывать о такой вещи, как профессиональные заболевания, нельзя. Кашель очень даже может быть связан с его профессиональной деятельностью». Задав еще несколько вопросов, я активировал диагностический аспект. «Так, легкие чистые, а вот бронхи подсвечиваются сильно. А если пульмонологический аспект? Частота дыхательных движений повышена, сатурация понижена, в бронхах слизистая мокрота». Я немного воздействовал на пациента пульмонологическим аспектом, заставляя бронхи рефлекторно сократиться, выгоняя мокроту наружу. Из-за этого у него начался новый приступ кашля. Это поможет, но ненадолго. Нужно точно установить причину и заниматься лечением. Хорошо, что в этой палате никто не жалуется на кашель соседа. Наверное, потому что тут и так лежат пациенты с обострением хронической обструктивной болезни легких, так что им не привыкать. Пока пациент откашливал мокроту, я принялся за направление. Общий и биохимический анализ крови, спирометрия, рентген органов грудной клетки, бронхоскопия с биопсией. Обязательно кровь на иммуноглобулин Е. Нужно проводить дифференциальную диагностику с бронхиальной астмой. В качестве предварительного диагноза – острый бронхит. В лечении – консультация пульмонолога, бронхолитики, ингаляционные глюкококортикостероиды. Все по классике. Написал направление, отнес на пост, написал дневники. Пока писал дневники, уже начали приходить анализы Гончарова. Работа захватила с головой, не было даже времени сделать перерыв. «Я подозреваю, у вас полевой бронхит», — получив все анализы и изучив их, сообщил я Гончарову. «Это профессиональное заболевание, связанное с постоянным контактом с пылью». «Это точно?» — уточнил пациент. «На 100% точно этого никто не скажет», — честно ответил я. «Однако данные осмотры вашего анамнеза и обследования говорят именно об этом». Вполне вероятно, что это самый обычный бронхит, и работа тут ни при чем. За этот диагноз говорил стаж работы в шахтах, частота эпизодов заболеваний, специфические симптомы. Биопсия будет готова через несколько дней, но и так понятно, что виной всему — пылевые агенты. «Так что же, мне в шахте больше работать нельзя?» — спросил Гончаров. «А как мне на жизнь зарабатывать?» А вот это самый сложный вопрос в данной ситуации. Работу ему действительно рекомендуется сменить, что не так просто для шахтера-простолюдина, 15 лет жизни отдавшего своему ремеслу. «По-хорошему надо сменить», — кивнул я. «Отрицать очевидного я не мог. Лечение я назначу и вас пролечу, но если вы вернетесь к шахтам, то приступ повторится снова, и каждый раз состояние будет только ухудшаться». «Столько лет работаю шахтером и резко все бросить», — печально проговорил Гончаров. «Из-за какого-то бронхита. У меня семья, доктор. Где я еще работу найду? Я ничего делать больше не умею». «Уверен, вы что-нибудь придумаете», — ободряюще ответил я. «Отдыхайте». Сложный выбор перед ним. Понятное дело, что надо выбирать свое здоровье, но тут речь не только о заработке, но и просто о деле, на которое он положил всю свою жизнь. Я закончил с пациентами и принес истории Зубову. «Все, можете идти домой», — пролистав их, кивнул он. «Дежурю сегодня я, так что остальные птенцы тоже уже упорхнули». «Михаил Анатольевич, с вами точно все в порядке?» — на всякий случай уточнил я. «Точно, Константин», — кивнул наставник. «Идите, не мозольте глаза». «Есть у меня кое-какие подозрения, но если это так, сделать я ничего не могу, по крайней мере сейчас». Я быстро собрал вещи и отправился домой. Остальные интерны, обрадованные свободой, уже разбежались. Даже Лена по обыкновению не стала меня ждать. Хотя она наверняка уверена, что я все еще зол из-за ее поступка. Но я был даже благодарен отчасти, ведь если я это сейчас не решу, дальше все может только усугубиться. Поэтому в ближайшие дни сам позову ее на очередную прогулку. Прошлые выходили довольно скомканными. То скальпель пришлось красть в музее, то крыса своего доставать из пасти кошки. Дома пришлось сменить измученного клочка, который почти сутки уже корпел над зельем. «Хозяин, когда будем подбрасывать?» — зевнув, спросил крыс. «Завтра после работы туда и поедем», — ответил я. «Как раз истекает трое суток, и мне надо будет с ним встретиться. Я сделаю вид, что соглашаюсь на его условия, а затем уйду, а ты разобьешь колбу и быстренько свинтишь оттуда». «Затычки в нос сегодня себе сделал», — продемонстрировал мне какие-то комочки клочок. «Не хочу забывать хозяина. Котом хочу стать». Последнюю фразу он сказал уже практически засыпая. Намаялся почти сутки варить зелье. Зато оно почти было готово. Я доварил его к 3 часам ночи, перелил в заранее приготовленную склянку и сам отправился спать. Утро началось как обычно. Сборы на работу, клиника, ординаторская. Сегодня я подошел последним, в сборе были уже все интерны. Отсутствовал только Никита, что было странно. Обычно он приходил чуть ли не раньше всех. «Что-то Зубов сегодня сам опаздывает», — хмыкнул Соколов, проверяя часы. «Надо ему за это ответную кличку придумать, а то он все на нас отыгрывается». «Он потом тебе за эту кличку такой нагоняй устроит», — зевнул Шуклин. «Опаздывает, и ладно, хоть поспать можно. Дольше просидим здесь, меньше поработаем». Убийственная логика, свойственная только Шуклину и никому больше. Как будто скорость лечения пациентов зависит от того, во сколько мы начнем работу. Дверь в ординаторскую открылась, и на пороге появился невысокий мужчина, одетый в белый халат и белый медицинский колпак. Он был невысокого роста, с маленькими, какими-то очень злыми глазами. «Вы, значит, интерны?» — буркнул он. «Что расселись здесь? Ординаторская для врачей, а не для вас». «Вы кто такой?» — зевнув, беспардонно спросил Шуклин. «Очередной друг нашего наставника? Выгонять нас из ординаторской может только Зубов». «Я и есть ваш наставник», — фыркнул мужчина. «Вашего драгоценного Зубова уволили. Теперь заведующий отделением и ваш начальник — это я,